Ангелы, хор. Полные пламени, розы, вы знаменья благости любящей, силы голубящей, кроткий завет. Все перевесьте радостной вестью, ангелов шествие сеет ваш свет. Мефистофель. Проклятье, стыд, несчастные балбесы! Перевернулись вверх ногами бесы и чехардою друг за дружкой в ад, как в баню вверх тормашками летят. Счастливо искупаться с легким паром. Я остаюсь один на месте старом, отбиваюсь от летающих роз. Прочь, светляки, как вы там не свети, поймаешь вас, нет ничего паскудней. Расплывчатое что-то вроде студня обжигает, как смола почти. Ангелы, хор. Чем не прикрашивай духа чужого, рода не нашего это основа, только с любовью ладит краса, и наготове вход в небеса. Мефистофель. Горит печенка. Сердце, голова, дьявольское право на вожденье. Куда похлеще эти существа, чем самый яростный огонь в гиенне? Вот отчего всегда так жалко вас, несчастные влюбленные. Отказ вам не урок. Вы рады без ответа смотреть, свернувши шею вслед предмету. Не толь со мной. Уставившись в упор, любуюсь тем, что было ненавистно. Того гляди, на шее я повисну у тех, с кем враждовал я до сих пор. Какой-то чуждый ток в меня проник. Примилые какие мальчуганы. Хочу проклясть. Не движется язык. Что в самом деле за исход нежданный? Ведь если я, дурак, еще разнежусь, кто будет зваться после дураком? Ах, сорванцы, чем я к вам так влеком, что, кажется, в вас ненавистных врежусь? Скажите, дети милые, к примеру, вы тоже не родняли Люциферу? Красавчики, я не могу сдержать желание нежно вас расцеловать. Мы встретились, я рад такой удаче. Расчувствовавшись просто по-кошачьи, как будто я на вас 100 000 раз смотрел, не отводя влюбленный глаз. Зачем нас разделяет расстояние? Приблизьтесь, если облик ваш так мил. Ангелы, мы подошли, но сам ты отступил. Не удаляйся, если в состоянии.